Конечно, не та, что теперь, а что помню. Ты была нам, как нежная, чуткая мать. Одарила детей всех своих ты большой любовью. Научила нас думать, любить и мечтать. И пускай я сегодня живу на другом конце света, упиваясь комфортом и сладостью жизни своей, и пусть годы прошли, но милей тебя все равно нету, как и нет красивее тебя и добрее. Россия, ну что с тобой стало? Откройся мне, раны свои залечи. Россия, ты настрадалась немало, и я помолюсь за тебя у зажженной свечи. И толпы угрюмых людей без надежды в глазах, вокзалы забиты бездомными и стариками, и лица беспомощных женщин и дети в слезах. Огромную страшной стеною стоят между нами. Скажи мне, родная, за что тебя Бог наказал, нарушив твой вечный покой и твою доброту? И я не хочу поднимать свой хрустальный бокал за беспредел, за богатство и за нищету. Я прошлым твоим никогда не устану гордиться, и пусть я сегодня живу от тебя далеко, но в сердце моем все время надежда теплится, что время придет, и вновь ты задышишь легко. Мне жаль, мои дети тебя никогда не узнают, а что я им сам смогу рассказать о тебе, про ту, что сегодня залита слезами, или про ту, что знать посчастливилось мне. Россия, ну что с тобой стало? Откройся мне, раны свои залечи. Россия, ты настрадалась немало, и я помолюсь за тебя у зажженной свечи. Россия, ну что с тобой стало? Откройся мне, раны свои залечи. Россия, ты настрадалась немало, и я помолюсь за тебя у зажженной свечи.